Студенты. До реакции 80-х годов Москва жила своею жизнью, а университет своею. Студенты в основной своей части еще 60-х годов состояли из провинциальной бедноты, из разночинцев, не имевших ничего общего с обывателями, и ютились в латинском квартале между двумя Бронными и Палашовским переулком, где немощеные улицы были заполнены деревянной стройкой с мелкими квартирами. Кроме того, два больших заброшенных барских дома дворян Чебышевых с флигелями на Казихе и на Большой Бронной почти сплошь были заняты студентами. Первый дом назывался между своими людьми Чебышевская крепость или Чебыши, а второй величали Адом. Это наследие нечаевских времен. Здесь в конце 60-х годов была штаб-квартира, где жили студенты-нечаевцы, а еще раньше собирались каракозовцы, члены кружка «Ад». В каждой комнатушке студенческих квартир латинского квартала жило обыкновенно четверо. Четыре убогие кровати, они же стулья, столик да полка книг. Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья, что устанавливало очередь. Сегодня двое идут на лекции, а двое других сидят дома. Завтра они пойдут в университет. Обедали в столовых или питались в сухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого четверть фунта стоила 3 копейки, и ее хватало на 4 дней на 10. К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики, объявления о сдаче комнат в наймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать. В 70-х годах формы у студентов еще не было, но все-таки они соблюдали моду, и студента всегда можно было узнать и по манерам, и по костюму. Большинство из самых радикальных были одеты по моде 60-х годов, обязательно длинные волосы, нахлобученная таинственно на глаза шляпа с широченными полями и иногда, верх щегольства, плед и очки, что придавало юношам ученый вид и серьезность. Так одевалось студенчество до начала 80-х годов, времени реакции. Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись и университета. Новый устав 1884 года уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования. И, кроме того, прибавился новый расход. Студентам предписано было носить новую форму – мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражки с синими околышами. Устав окончательно скрутил студенчество, пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. Московские ведомости, правительственная газета, поддерживавшая реакцию, обрушились на студентов рядом статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой.